Урок состоятельности номер 3. Богатые становятся богатыми, бедные хотят стать богатыми. Если спросить у большинства людей, хотят ли они стать богатыми, они посмотрят на вас как на сумасшедшего. «Конечно, я хочу быть богатым», — ответят они. Однако в действительности большинство людей не хотят разбогатеть. Почему? Потому что в их подсознании хранится много подтверждений тому, что быть богатым – плохо. На занятиях интенсивного курса «Думай как миллионер» мы спрашиваем слушателей, что, на ваш взгляд, может быть плохого в богатстве или в стремлении к нему. Вот некоторые из ответов. Подумайте, с какими из них вы готовы согласиться. «Вдруг я стану богатым, а потом все потеряю. Это еще хуже, чем оставаться бедным. Я не буду знать, что любят больше, меня или мои деньги. Меня заставят платить огромные налоги, и половину своих денег придется отдавать государству. Надо слишком много работать. Стремясь к богатству, можно потерять здоровье. Мои друзья и родственники будут говорить, кем ты себя возомнил, и перемывать косточки. Все будут чего-то от меня хотеть. Меня могут ограбить. Моих детей могут похитить ради выкупа. Слишком большая ответственность. Всеми этими деньгами надо будет как-то распоряжаться. Придется учиться работать с инвестициями, беспокоиться о минимизации налогов, защите собственности, нанимать дорогих адвокатов и финансистов. Столько сложностей. И далее в том же духе. Я уже говорил, что каждый из нас в своей картотеке, называемой сознание, хранит определенную информацию. Эта информация – наши собственные убеждения по поводу того, почему хорошо быть богатым. Однако у многих хранится и другая информация – почему быть богатым плохо. Это значит, что у них двойственное представление о богатстве. «Богатство замечательно украсит мою жизнь», — радостно говорит один внутренний голос. «Ага, только придется работать, не покладая рук. Разве это здорово?» — верещит второй. Одна часть сознания говорит «Я увижу мир», а вторая нашептывает «Да, и все люди в мире будут от меня чего-то хотеть». Эта двойственность кажется вполне невинной, но часто именно из-за нее людям так и не удается разбогатеть. Посмотрите на проблему с другой точки зрения. Космос, или, другими словами, высшие силы, аналог крупнейшей фирмы «Товары почты». Она безостановочно поставляет вам людей, события и предметы. Заказы оформляются посредством энергетических импульсов, которые вы шлете в окружающую среду и основываются на ваших воззрениях. Затем, по закону притяжения, мироздание делает все, что в его силах, чтобы поддержать вас. Но если в вашем сознании хранится неопределенная или противоречивая информация, космос не в состоянии понять, чего вы хотите. В ту самую минуту, когда космос узнает, что вы хотите быть богатым, он начинает создавать для вас подходящие возможности. Но услышав, как вы заявляете «богачи – жадные люди», начинает поддерживать вас в стремлении не иметь денег. «Деньги сделали бы мою жизнь намного приятнее», думаете вы вновь, и бедное мироздание, смущенное и озадаченное, снова шлет вам шанс разбогатеть. На следующий день, пребывая в не самом лучшем настроении, вы рассуждаете: «Деньги — это не главное». Сбитый с толку космос, наконец, выходит из себя. «Да реши ты хоть что-нибудь, болван! Я дам тебе все, что ты хочешь, скажи только что!» Главная причина, по которой большинство людей не получают желаемого, состоит в том, что они просто не знают, чего хотят. Богатые люди совершенно точно знают, что хотят быть богатыми. Это желание незыблемо. Они окончательно и бесповоротно ориентированы на богатство. Чтобы быть богатыми, они делают все, что не выходит за рамки закона, этики и морали. Богатый человек не шлет мирозданию неопределенные импульсы. Это делают бедные. Кстати, если, слушая предыдущий абзац, вы услышали, как внутренний голос говорит богатых не заботят вопросы закона, этики и морали, значит, вам действительно стоит прослушать эту книгу. Вы скоро поймете, как вредны такие мысли. У бедных всегда находится много веских причин, чтобы объяснить, почему добиваться богатства и быть богатым очень трудно, поэтому у них нет стопроцентной уверенности в том, что они хотят иметь высокий достаток. Их импульсы во Вселенную двойственны, их послания окружающим непонятны. Откуда берется эта неопределенность? Из их собственных побуждений, тоже противоречивых. Принцип состоятельности. Главная причина, по которой большинство людей не получают желаемого, состоит в том, что они просто не знают, чего хотят. Мы с вами уже говорили о силе внушения. Я знаю, в это трудно поверить, но человек всегда получает то, чего хочет, то, чего подсознательно хочет, а не то, чего хочет на словах. Вы можете категорически это отрицать, заявляя «это невозможно, как я могу хотеть лишних проблем?» Отвечу вопросом на вопрос «не знаю». А зачем вы хотите лишних проблем? Если желаете выяснить причину, добро пожаловать на занятия интенсивного курса «Думай как миллионер», где вы сможете расшифровать собственную финансовую программу. И ответ придет сам собой. Чаще всего, если вам не удается достичь того материального уровня, к которому вы, по вашим словам, стремитесь, тому может быть две причины. Во-первых, вы сами того не осознавая, не хотите богатства, или, во-вторых, не хотите прикладывать усилий для его достижения. Рассмотрим первую причину. Существует три степени так называемого «хотения» или «желания». Первая степень – «я хочу быть богатым». Иначе говоря, я не откажусь от богатства, если оно само приплывет ко мне в руки. Желание само по себе бессмысленно и непродуктивно. Вы заметили, что хотение не обязательно приводит к обладанию? Обратите внимание и на то, что желание без обладания ведет к усилению желания. Желание входит в привычку и ведет только к усилению желания, образуя замкнутый круг, путь в никуда. Богатство не появляется от ничем не подкрепленного стремления к нему. Как убедиться в правильности этого вывода? Посмотрите вокруг. В мире миллионы людей, желающих стать богатыми, и сравнительно немного добившихся этой цели. Вторая степень желания – «я решил стать богатым» предполагает осознанный выбор. Решение – это более мощная движущая сила. Оно неразрывно связано с ответственностью за воплощение мечты в действительность. Английское слово «decision», что значит «решение», происходит от латинского «decidere» – «отмести все остальные варианты выбора». Решение – неплохой, но не лучший выбор. Третья степень желания – «я стану богатым». Под словом «стану» подразумевается твердая, безоговорочная вера. А это значит, что вас ничто не сдерживает, что все свои силы вы направляете на достижение цели. Следовательно, вы готовы делать все, что потребуется, сколько бы времени это ни заняло. Это путь борца. Никаких оправданий, никаких условий, никаких «но», никаких «вероятно». Неудача невозможна. Путь борца прост. Я буду богат или умру, пытаясь стать богатым. Я стану богатым. Попробуйте сказать это себе. Что вы чувствуете? Одним эти слова придадут сил, других испугают. Некоторые люди не в состоянии поверить в свое обеспеченное будущее. Скажите им: готов поклясться чем угодно, что через 10 лет ты будешь миллионером. И они ответят: ни за что. В этом-то и разница между богатыми и бедными. Человек беден и, скорее всего, останется таковым именно потому, что у него нет уверенности в своих силах и настойчивости, чтобы добиться безбедной жизни. Найдется немало людей, которые мне возразят: «О чем ты говоришь, Харф? Я работаю как проклятый. Я на самом деле очень стараюсь. Конечно, я стремлюсь стать богатым». Я им отвечаю: от вашего старания мало пользы. Необходимо быть уверенным, то есть верить твердо и безоговорочно. Безоговорочно. Вот ключевое слово. И оно предполагает полную, я подчеркиваю, полную отдачу. Многие из известных мне финансовых неудачников ограничивают свою деятельность. Сколько времени они хотят тратить на работу? Насколько серьезно рисковать, чем жертвовать, а чем нет? Они искренне уверены в том, что готовы на все, чтобы разбогатеть, но беседуя с ними, я всегда выясняю, что они ограничены разными условиями. На это ради успеха я пойду, а на это даже не просите. Очень не хочется вас расстраивать, но путь к богатству – не прогулка в парке, и любой, кто с этим не согласен, либо знает куда больше, чем я, либо немного не в своем уме. Знаю по собственному опыту, что путь к богатству – это собранность, мужество, знание, компетентность, стопроцентная отдача, упорство и, естественно, богатый образ мыслей. Надо изо всех сил верить в то, что вы можете стать богатым, и, как никто другой, заслуживаете этого. Еще раз повторю, если вы не уверены в этом на 100%, твердо и безоговорочно, то вряд ли будете жить в достатке. Вы готовы работать по 16 часов в день? Богатый человек ответил бы утвердительно. Вы готовы работать 7 дней в неделю и жертвовать почти всеми выходными? Богатый человек ответил бы утвердительно. Вы готовы практически не видеть семью, друзей, забросить развлечения и хобби? Богатый человек снова ответил бы утвердительно. Вы готовы жертвовать временем, тратить силы и начальный капитал, рискуя потерять все это безвозвратно? Богатый человек ответил бы утвердительно и на этот вопрос. На какой-то период, иногда короткий, но чаще продолжительный, богатые люди готовы идти и идут на эти жертвы. А вы? Принцип состоятельности. Если вы не уверены в своем желании на 100%, твердо и безоговорочно, то вряд ли будете жить в достатке. Возможно, вам повезет, и вы не будете работать слишком много и тяжело или жертвовать чем-то важным. Можете об этом помечтать, но я на вашем месте не особо надеялся бы. Повторяю, богатые люди уверены в том, что будут богаты, чего бы это ни стоило. Точка. Любопытно, что стоит вам только поверить в свое финансовое будущее, как космос начнет вам изо всех сил помогать и поддерживать. Вот один из моих любимых отрывков из записок исследователя Мюррея, сделанных во время одной из его первых экспедиций в Гималаи. Пока человек не отдается идее всецело, он сомневается, может повернуть назад, поэтому усилия его всегда тщетны. В отношении любого начинания и творчества действует одна элементарная истина, незнание которой погубило много идей и блестящих планов. В тот момент, когда человек начинает верить и действовать, провидение становится на его сторону. На него обрушивается целый поток событий, разнообразных неожиданных ситуаций, встреч и материальных возможностей, о которых он даже не мечтал. Иначе говоря, космос вам поможет, направит, поддержит и даже сотворит для вас персональное чудо. Но для этого придется поверить и взяться за дело. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я стану богатым». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Напишите небольшое сочинение на тему «Почему для меня важно стать богатым». Будьте предельно конкретны. Второе. Поговорите с другом или членом семьи, который готов оказать вам поддержку. Скажите ему, что силой собственного убеждения хотите добиться большего успеха. Положив руку на сердце, посмотрите в глаза собеседнику и произнесите: «Я, ваше имя, с сегодняшнего дня начинаю делать все, что в моих силах, чтобы стать миллионером не позже дата. Пусть ваш партнер скажет: «Я верю в тебя». Поблагодарите его за это. Постскриптум. Чтобы укрепить свою уверенность, адресуйте обращение лично мне через сайт www.millionairemindbook.com, затем распечатайте и повесьте на стену. Постскриптум. Обратите внимание на свои ощущения до того, как вы дали это обещание, и после этого. Тем, кто чувствует себя свободным, желаю удачи. Тем, кому немного страшно, тоже желаю удачи. Если вы не выполнили этого задания, значит, до сих пор находитесь на этапе «я не готов делать все возможное» или «все эти глупости не для меня». В таком случае позвольте вам напомнить, что именно ваш подход и никакой другой довел вас до того положения, в котором вы сейчас находитесь.